Глава 17. Григорий вернулся из Миллерова, куда отвозил Евгения, в вербное воскресенье. Оттепель съела снег, дорога испортилась в каких-нибудь 2 дня. В ольховом рагу, украинской слободе, в 25 верстах от станции, переправляясь через речку, едва не утопил лошадей. В слободу приехал перед вечером. За прошедшую ночь лед поломало, пронесло, и речка, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к уличкам. Постоялый двор, где останавливались кормить лошадей по дороге на станцию, был на той стороне. За ночь могло еще больше прибыть воды, и Григорий решил переправиться. Подъехал к тому месту, где сутки назад переезжал по льду. Вышедшая из берегов речка гнала по раздвинувшемуся руслу грязные воды, легко кружила на середине отрезок плетня и половинку колесного обода. На оголенном от снега песке виднелись притертые санными полозьями свежие следы. Григорий остановил потных, со шматьями мыло между ног лошадей и соскочил с саней рассмотреть следы. Подреза прорезали тонкие полоски. У воды след слегка заворачивал влево, тонул в воде. Григорий смерил расстояние взглядом. 20 сажений самое большее. Подошел к лошадям проверить запряжку. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к Григорию, пожилой в лисьем триухе украинец. — Ездят тут? — спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток. — Та ездят. Но не утром проехали. — Глубоко? — Ни. В сани, мабуть, зальется. Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким повелительным «но». Лошади, храпя и нюхая воду, пошли нехтя. — Но! — Григорий свистнул кнутом, привставая на козлах. Гнедой широкозадый конь, левый в запряжке, мотнул головой «была не была» и рывком натянул по стромке. Григорий искоса глянул под ноги. Вода клёхтала у грядушки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, но лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их перекатами шла вода, сани колыхало и стремительно тянуло назад. «Ай-яй-яй-яй, правь!» — горланил, бегая по берегу украинец и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим триухом. Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукая лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло оторчавшую из воды сваю, след унесенного моста, и перевернуло с диковинной ловкостью. Охнув, Григорий окунулся с водой, но вожжей не выпустил. Его тянуло за полы полушубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, переворачивая возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полос, бросил вожжи, задыхаясь, стал перехватываться руками, добираясь до барка. Он уже схватил было пальцами окованный конец барка, в этот миг гнедой, сопротивлявшийся течению, силой резнул его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его отрывало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода он дотянулся до головы гнедого, и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеной, налитый смертельным ужасом взгляд своих кровянистых глаз. Несколько раз упускал Григорий ослизлые ремни поводьев. Заплывал, хватал, но поводья скользили из пальцев. Как-то схватил и внезапно черкнул ногами землю. Но, вытягиваясь до предела, метнулся вперед и упал на пенистой отмели, сбитый с ног лошадиной грудью. Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани. Обессиленные, в дымящиеся дрожи мокрых спин, стали в нескольких шагах. Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги.

Черная старая сука бежала, касаясь горбатой мордой кончика лошадиного хвоста. Жеребец приседал, горячась, хотел легнуть назойливую суку, но та приотставала, тоскующим старушечьим взглядом ловила взгляд оглядывавшегося Григория. До Ольшанского буерака добрались в полчаса. Пан поехал по буерачной хребтине, лохматой от коричневого старюки бурьяна. Григорий спустился, осторожно вглядываясь в промытое, изъязвленное провалами днище буерака. Изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сись голого и редкого ольшаника видна была четкая, как нарисованная, фигура старика. Припадая к луке, он привстал на стременах, и на спине его синё морщилась перетянутая казачьим поясом поддевка. Собаки шли по холмистому изволоку, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла. Закурить бы. За раз пущу повод и достану кисет, подумал он, снимая перчатку, шурша в кармане бумагой. Трави! Ружейным выстрелом гукнул за буерачной хребтиной крик. Григорий вздернул голову. На острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил крепыша карьером «Трави!». Пересекая хлюпкое, заросшее кугой и камышаткой днище буерака, скользя и пригибаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый в пахах, не выленивший волк. Перепрыгнув ложок, он встал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковы, отрезая от леса, начинавшегося в конце буерак. Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на кургашек, давнишнюю сурчину, шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука, сзади доспевал седой высокий кобель-ястреб, один из лучших и самый злой в гоньбе. Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из буерака, кругообразно поводя поводьями, на минуту потерял его из виду, а когда выскочил на бугор, волк мельтешился далеко-далеко. По черной реднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше сбоку, полосуя крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. Волк перебивал к соседнему буераку. Близко наседали, охватывали собаки, и почти над клочьями волчьих пахов висел, отсюда казавшийся Григорию белесым лоскутком, седой кобель-ястреб. — Трави! — доплеснулся до Григория крик. Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди. Глаза застилало слезами, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до буерака, ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан, осадив крепыша на всем скаку, крикнул: — Куда пошел? — В буерак должно. — Обскакивай слева, гони! Пан всадил каблуки в бока пляшущей на дыбах лошади, поскакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья. Гикнув, вылетел на ту сторону. Версты полторы торопил взапревшего жеребца плетью и криком. Вязкая, непросохшая земля налипала на копыта, а шметками осыпала лицо. Длинный буерак, из лучи ставившийся по бугру, повернул вправо, разветвился на три отножины. Григорий пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Звери, как видно, отбили от сердцевины буерака, особенно густо заросшей дубом и ольхами. Там, где сердцевина кололась на три отножины, и буерак покато стекал тремя черно-сизыми рукавами, волк вышел на чистое и, выгодав сотню саженей, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника. Привставая на стременах, Григорий следил за ним, вытирал рукавом слезы, мочившие нахлестанные ветром глаза.